Двигайтесь, выбирайте вид активности по душе. Когда я не в отъезде, то каждый день хожу пешком. На самом деле я совершаю 4 короткие прогулки, потому что моя собака просится на улицу. Мне это тоже полезно. Как и мой пес Дель Рей, я люблю гулять. Моя рекомендация — двигательная активность должна быть ежедневной. Но я не верю в пользу тренировок, от которых все болит. Физические нагрузки не должны приносить боль. Со временем я это поняла. Я никогда не увлекалась спортом. В юности меня называли ботаником, а Кей — атлетом. Она была очень спортивной, и ее дети были такими же. Я нет, как и мои дети. Ежедневные нагрузки нужно просто запланировать. Если мои клиенты совсем не двигались, я выясняла, какой вид нагрузок им по душе. Нравится ли им гулять, бегать, играть в теннис или заниматься в тренажерном зале. Они должны были выбрать занятия, которые приносили им удовольствие. Если клиенты страдали сильным ожирением, я просто предлагала им медленно ходить по полчаса в день. Я не хотела нагружать их сердце, колени или спину, пока они не сбросят 10-20 килограмм. Если у них не было времени на занятия, я просила их ходить на месте и делать растяжку во время просмотра телевизора. Я и сама так делала, когда дети были маленькими. Я начала ходить в спортзал уже после 40, когда дети съехали, и я смогла позволить себе членство в спортклубе. Не сомневаюсь, что дети смущались, когда их друзья приходили в гости, а я прыгала, руки вместе, ноги врозь у них на глазах, но мне было все равно. Физические нагрузки сами по себе не приводят к потере веса, но они способствуют хорошему самочувствию, которое помогает худеть. Движение очень важно для здоровья. Даже во время написания этой книги я делаю перерывы, растягиваюсь на коврике для йоги в гостиной, выгуливаю собаку и делаю упражнения по 40 минут в день, занимаюсь полчаса на домашнем велотренажере и 10 минут с легкими гантелями. Когда я писала свою первую книгу, то много тренировалась, ходила по вечерам на степ и йогу. Я переусердствовала, и у меня заболели ягодицы. Естественно, я стала заниматься усерднее. Боль спустилась мне в бедро, а потом расползлась по всей правой ноге. Было так больно, что я не могла наклоняться к коленям. Если я что-то роняла, то эта вещь так и валялась на полу несколько дней, пока я не находила в себе силы потерпеть боль и, опустившись на четвереньки, собрать все, что упало. Чтобы забраться в ванну, уходило полчаса. Только тот, кто переживал это чудовищное чувство жжения, пронзающее ногу, знает, как это больно. Вы выглядите здоровым человеком, но не можете ни сесть, ни встать. Я была у 6 хиропрактиков, но они отказывались править меня, потому что у меня были 2 межпозвонковые грыжи. Я ходила к массажистам, но они тоже остерегались ко мне прикасаться. Я могла безболезненно ходить, но от любого другого движения нога просто пылала огнем. Это очень странно, выглядеть здоровой и жаловаться на боль. Я позвонила своему брату-неврологу, и он отправил меня к нейрохирургу. К счастью, в Канаде хирургам не доплачивают за операции, так что они не оперируют, если не считают, что это необходимо. Тот хирург сказал, что не хочет делать операцию, пока моя нога не начнет неметь. Это означало бы, что нервы начали отмирать. Я заявила, что мне все равно и что я просто хочу избавиться от боли. Но теперь-то я рада, что он выбрал консервативное лечение, потому что через 8 месяцев все пришло в норму. Многим моим друзьям делали операции на позвоночнике, и, возможно, им было бы лучше, если бы они просто перетерпели боль. Но мне нужно было работать. Когда я участвовала в показах, мне выделяли 2 костюмеров. Один надевал на меня одежду снизу, другой сверху. Иногда у меня было по 8 шоу в день. Между показами я просто лежала на полу с задранными на стул ногами. Окружающие не понимали, как мучительно больно мне было, потому что стоя я выглядела абсолютно нормально. Я консультировала в одной фирме и решила поехать на исследовательскую конференцию в Филадельфии, потому что обожаю слушать выступления ученых. Перелет оказался очень болезненным, но я не собиралась из-за боли пропустить такое событие. Я взяла с собой поясничный валик и использовала его всякий раз, когда опускалась в кресло. Когда я добралась до конференции, мне пришлось прилечь на пол. После этого мы все отправились на ужин. «К счастью», — сказал один из ученых, — «нам не нужен стул для Мэй. Она полежит на полу». Я думала, что уже никогда не поправлюсь. Я смотрела, как люди бегают и тренируются, и думала, мне это больше не светит. Я завидовала тем, кто передвигался и мог садиться без боли. Все, чего мне хотелось, это безболезненной подвижности. Через полгода я почувствовала, что мне становится лучше, потому что я снова могла наклоняться до колен. Через 8 месяцев я смогла дотянуться до пола, что означало, что я теперь наконец-то могу спокойно принимать душ. Я поняла, что нужно прислушиваться к своему телу, а не продираться через боль к совершенству. Вы далеко не всегда нуждаетесь в интенсивном режиме тренировок. Вам не обязательно упражняться с тяжелым весом. Нет необходимости постоянно увеличивать нагрузки. Вам просто нужно двигаться, потому что чрезмерные тренировки могут привести к травмам. Внимание, внуки! Недавно я бежала за внуками по лестнице. Я свернула за угол и подвернула ногу. Это вызвало хромоту и ужасную боль. Я не поняла, что произошло, и, разумеется, обратилась к доктору-интернету. Я обнаружила, что травмы колен случаются у стариков или элитных спортсменов. Что ж, поделом мне, элитной спортсменке. Друзья Кимбала, сплошь элитные спортсмены, которые не раз переживали операции на коленях, сказали, что мне, скорее всего, надо оперировать ногу. Они сообщили, что восстановление занимает всего 6 недель. Я ответила, что у меня нет столько времени. Через 2 недели мне нужно было выйти на подиум на неделе моды в Нью-Йорке. Я обложила колено льдом и держала ногу в приподнятом состоянии, точно исполняя рекомендацию доктора интернета. На примерке мне сообщили, что на показе будет множество лестниц. Я запаниковала, потому что и по прямой-то ходить не могла, но лестницы были серьезной проблемой. Показ проходил в Метрополитен-Опера, и нужно было пройти 4 пролета вверх и 4 пролета вниз. Я должна была проделать это 4 раза. Мне дали туфли на плоском ходу, что было очень кстати. Я не ныла, потому что я профессионал. Я просто терпела боль. Но было тяжко. Я продержалась все шоу и, вернувшись домой, позвонила своему доктору, который велел мне намазать колено бенгеем и навестить хирурга-ортопеда. Хороший финал — это оказалось растяжение, которое зажило само. Операция мне не понадобилась. Благодаря крепкому здоровью я сумела с достоинством пережить много неурядиц, как и мои дети. Я очень этому рада. Несчастная простуда или мелкое происшествие могут выбить из строя на несколько дней. Тогда ты и понимаешь, что здоровье важнее всего. Сейчас я стараюсь себя не перегружать. Я занимаюсь на велотренажёре, и если заболят колени, я перехожу на беговую дорожку. Если на ней тоже дискомфортно, я растягиваюсь и занимаюсь гантелями. Через день или два я безболезненно возвращаюсь к велотренажеру. И я поосторожнее гоняюсь за внуками. Когда болит колено, я надеваю ортез. Прямо как элитная спортсменка.